Глава 28. Только покороче, прошу вас, сейчас время для меня очень хлопотливое. Шекспир. Много шума из ничего. Племя делаваров, или, вернее, половина племени, расположившееся в данное время лагерем вблизи временного поселения гуронов, могло выставить приблизительно то же число воинов, что и гуроны. Подобно своим соседям, делавары последовали за Монкольмом на территорию, принадлежавшую английской короне, и производили смелые набеги на охотничью область махоков. Однако с обычной сдержанностью, свойственной индейцам, они отказались от помощи чужеземцам в тот самый момент, когда те особенно нуждались в ней. Делавары велели посланным Монкольма передать ему, что топоры их притупились, и необходимо время, чтобы их отточить. Командующий Канады, как тонкий политик, решил, что умнее иметь пассивных друзей, чем превратить их в открытых врагов неуместно суровыми мерами. В то время, когда Магуа вел в лес свой молчаливый отряд, солнце, вставшее над лагерем делаваров, осветило людей, предававшихся занятиям, свойственным более позднему времени дня. Женщины бегали из хижины в хижину, одни приготовляя утреннюю еду, другие прибирая внутренность хижины. Большинство останавливались, чтобы перекинуться между собой несколькими словами. Воины стояли отдельными группами. Они больше раздумывали о чем-то, чем говорили, а если и произносили несколько слов, то с видом людей, дорого ценящих свое мнение. Повсюду между хижинами виднелось множество принадлежностей для охоты, но никто не брался за них. Там и сям какой-нибудь воин осматривал свое оружие. Иногда глаза многих воинов сразу устремлялись на большую хижину в центре поселка, словно она составляла предмет размышлений всех этих людей. На самом краю плоской возвышенности, на которой был расположен лагерь, внезапно появился какой-то человек. Он был безоружен, и разрисовка скорее смягчала, чем увеличивала природную суровость его строгого лица. Когда он приблизился настолько, что делавары могли видеть его, он сделал жест, выражавший его дружественные намерения, сначала подняв руку к небу, а затем выразительно прижав ее к груди. Жители поселения ответили на его приветствие и пригласили подойти ближе. Ободренный этой встречей, смуглый незнакомец покинул край природной террасы, где он стоял, резко выделяясь на фоне заолевшего утреннего неба, и важной поступью пошел к середине стана. По мере того, как он приближался, слышалось легкое бряцание серебряных украшений на его руках и шее, да звон маленьких бубенчиков, окаймлявших его кожаные мокасины. Он любезно приветствовал мужчин, не обращая никакого внимания на женщин. Когда незнакомец дошел до группы людей, по гордым лицам которых можно было догадаться, что это вожди племени, он остановился, и делавары увидели статную стройную фигуру хорошо знакомого вождя гуронов, известного под именем Хитрой Лисицы. Его встретили серьезно, молчаливо и настороженно. Стоявшие впереди воины расступились, пропустив лучшего делаварского оратора, говорившего на всех языках северных туземцев. «Добро пожаловать, мудрый гурон», — сказал делавар на языке макуасов. «Он пришел отведать Сакатуш вместе с своими приозерными братьями. Сакатуш — блюдо, приготовляемое из размолотого маиса и бобов». «Он пришел», — повторил Магуа, наклоняя голову с величием восточного государя. Вождь, протянув руку, взял гурона за запястье, и они снова обменялись дружескими приветствиями. Потом делавар пригласил гостя войти в хижину и разделить с ним утреннюю трапезу. Приглашение было принято, и оба воина спокойно ушли в сопровождении 3-4 стариков, покинув остальных, снедаемых желанием узнать причины такого необычайного посещения. Однако они не выразили ни единым жестом, ни словом своего нетерпения. Разговор в продолжении скромного завтрака вели с чрезвычайной осмотрительностью. Речь шла только о приключениях на охоте, в которой недавно участвовал Магуа. А между тем каждый отлично знал, что посещение это должно иметь какую-то тайную цель и большое значение для их племени. Когда все насытились, а женщины убрали остатки кушанья и бутыли с напитками, обе стороны приготовились к словесному поединку. «Обратил ли мой великий канадский отец снова свое лицо к его детям Гуронам?» — спросил оратор Делаваров. «Разве было когда-нибудь иначе?» — возразил Магуа. «Он называет мой народ самым любимым». Делавар торжественно наклонил голову, будто бы соглашаясь с тем, что он считал заведомой ложью, и продолжал: «Томагавки ваших воинов были очень красны. Так было прежде. Но теперь они блестящие и тупы, потому что ингизы мертвы, а делавары — наши соседи». Вождь ответил на этот умиротворяющий комплимент только движением руки и замолчал. Тогда Магуа, как будто вспомнив о чем-то при упоминании о резне, спросил: «Не беспокоит ли моя пленница моих братьев Делаваров?» «Мы рады ей». «Путь между Делаварами и Гуронами короток и открыт. Пришли ее к моим женщинам, если она беспокоит моего брата». «Мы рады ей», — возразил вождь Делаваров внушительнее прежнего. Магуа, сбитый с толку, молчал в продолжении нескольких минут, по-видимому, равнодушный к тому, что первая попытка вернуть кору не увенчалась успехом. «Оставляют ли мои воины Делаварам место для охоты в горах?» — заговорил он после некоторого молчания. «Ленапы — господа в своих собственных горах», — ответил вождь несколько высокомерно. «Это хорошо. Справедливость управляет поступками краснокожих. Зачем им чистить томагавки и точить ножи друг против друга? Разве мало здесь бледнолицых?» Трое из присутствующих издали одобрительное восклицание. Магуа подождал немного, чтобы слова его могли подействовать смягчающим образом на Делаваров, и потом прибавил: «Не видали ли мои братья следов чужих мокасин в лесах? Не нападали ли они на следы белых людей? Пусть приходит мой канадский отец», — уклончиво ответил вождь. «Его дети готовы видеть его. Великий вождь приходит курить трубку с индейцами в их вигвамах. Гуроны также бывают рады видеть его. Но у ингизов длинные руки и ноги, которые никогда не устают. Моим молодым людям показалось, что они видели следы ингизов вблизи селения Делаваров. Они не найдут ленапов спящими». «Это хорошо. Воин, глаза которого открыты, может видеть врага», — сказал Магуа, еще раз меняя тему разговора, так как убедился, что ему не обмануть своего собеседника. «Я принес подарки моему брату». Хитрый вождь встал, заявив о своих щедрых намерениях, и торжественно разложил подарки перед ослепленными взорами хозяев. Подарки состояли большей частью из дешевых безделушек, снятых с женщин во время резни в крепости Уильям Генри. Лукавый Гурон выказал не меньше умения в распределении побрякушек, чем в выборе их. Самые драгоценные он отдал двум из важнейших вождей. Остальные подарки он раздал младшим с такими любезными и, кстати, сказанными комплиментами, что никто из них не имел повода быть недовольным. Этот хорошо рассчитанный ход вождя Гуронов немедленно дал положительные результаты. Торжественное выражение лиц Делаваров сменилось более радушным, перемена в особенности отразилась на вожде. Несколько времени он рассматривал доставшуюся на его долю обильную часть добычи и затем проговорил очень выразительно: «Мой брат — мудрый вождь. Мы рады ему». «Гуроны любят своих братьев-делаваров», — ответил Магуа. «И почему им не любить своих братьев?